Во имя Христа возлюби справедливость, да будет прославлена Божья милость, да будут распяты на древе креста жестокость и гордость. Во имя Христа, во имя Христа, ты неси благовестие в Содом и греха, и Гомор, и нечестия. Пусть чья-нибудь станет отныне чиста душа возрожденная силой Христа. Во имя Христа возрастай неустанно, да будет молитва в тебе постоянно, чтобы истина Бога хвалили уста. Проси просвещения во имя Христа, во имя Христа. Не держи ты на брата ни черного слова, ни злобного взгляда. Воистину выше есть красота, прощать неподдельно во имя Христа, во имя Христа. Откажись от богатства, когда оно требует лжи и коварства. Убей в себе алчность обетом поста, чтоб стать тебе честным во имя Христа. Во имя Христа очищайся от скверны, и будь даже в малости Господу верным. Угодно владыке души простота, она под особой защитой Христа. Будь верен в беде, и владыка поможет. За веру твою ни чести не сложит. Молись и не бойся, да просят уста. Спаси меня, Боже, во имя Христа, во имя Христа. Слава Богу.